Кони поднялась на ноги и медленно побрела домой. Ведь заботились, поэтому она боялась ослушаться. В хижине было довольно уютно. Стены обшиты нелакированными еловыми досками, в середине небольшой стол из простых досок, рядом с ее стулом табурет и столярный верстак, несколько дальше большой ящик с инструментами, свежевыструганные доски, гвозди, на стене висели топор, тесак, капканы, набитые чем-то мешки, его куртка и много чего другого. Окна в комнате не было, свет проникал через открытую дверь. Всюду царил беспорядок, но чувствовалось, что для лесника это своего рода маленькое святилище, приют для его одиночества.